Родился, не вем какого возрасту или како зачаться, но токмо пророка и царя, от Его богодухновенных песней, в беззаконих зачат есть, и во грехах родимя мать. Егда приду к разу, первое Бога прогневах, Отца опечалих и Матерь прослезих, и родители от сего будне и часа уйду на чужую страну дальнюю, не знаему, не прият благословения Отча. Достойную часть имения расточив возле, в гостинице привитах содруги возвеселихся, пресладких медов напився и любимого ми вина чары наливах другом своим подноси, братство учини враждебного змия, приях в любовь, о согреших, от сего злого дружелюбия. О, чу любовь презрев, матерню болезнь забыв, самого нища гладом и стаях, и знаем их лишися, из гостиницы знаем, и в рабы никто же мя не прият. От сего и слез очи мои наполниша. шашах, ридаючи, з плачем вопія. Друзі і братія, бліз предстояху, як даже обніщах, удалішася всі знаємі, і чужді биша от мене. Та же под на землю со слезами вопия, Господи, о братии.